потеряли, пока искали, две песни сочинили. Про то, как атаманов лопатой наиграл, пиздатый мотивчик для этой клёвой песни. Про то, как атаманов лопатой наиграл, пиздатый мотивчик для этой клёвой песни. А на барабанах мачуляк с унитазными ёршиками. Левченко накуренный в шапочке танкиста стал изображать долбоеба каратиста. С ёжиков он сделал крутые научаки и тут же получил от мальчуляка по сраке. Но Левченко был крут, и он стал в позу пьяной цапли. Я пою из Казавки, я улетел под стол вместе с ёжиками. Это круто, Патхин, я тоже так хочу. Вот так мы залопали, альбомчик записали, альбомчик записали, и вышло все ништяк. В Америку послали, нам Оскара не дали, а нахуй нас послали. Вот это, бля, ништяк. Ведь на барабанах мачуляк с унитазными